полные сведения по коменданту крепости?» Великий мессер пожал плечами. «Ничего особого. Гейнс Рейер, полковник драконов Крэкхиста, которые составляют гарнизон, честен, неподкупен. Один из талантливейших военачальников на службе узурпатора. Ничего не понимает в дворцовых интригах, посему и был удален от двора. Однако, благодаря личной преданности Виктору Крэкхисту, который выдвинул в полковнике мелкого дворянина, затираемого более богатыми коллегами при отце повелительницы, получил это назначение. Женат, имеет дочь, страдающую огненной болезнью». «Стоп, огнянка, говорите», — прервал Олег разведчик. «И давно болеет?» «Третий год пошел». «А почему до сих пор не свозили в Валенсию и не вылечили?» — изумился Олег. «Зачем девчонку мучить? Жадность, что ли, заела? На дорогу потратиться жаль». Изумление его было вполне понятно. Огненная болезнь, просторечия огнянка, была весьма неприятным заболеванием, сильно напоминающим по своим характеристикам знакомую по земле проказу. Однако в добавлении и к без того неприятным симптомам, человек, заболевший этой гадостью, страдал от повышенной температуры и ярко-красной сыпи по всему телу, отчего и пошло название болезни. Ее лечение для сильного мага было довольно простым. Достаточно уничтожить внедрившуюся в ауру больного астрального паразита, что было простейшим делом для любого окончившего академию. Однако без магии исцелить заболевшего невозможно. Впрочем, подобная услуга в Валенсии была доступна даже беднейшему из крестьян. По прямому приказу ректора, за излечение огнянки обязан был взяться бесплатно любой маг, к которому обращался заболевший. В остальных государствах маги брали за исцеление чисто символическую плату в размере 1 медного гроша. «А какой маг сюда зайдет?» – вопросом на вопрос ответил великий мейсер. «И какое государство, в котором есть маги, допустит к себе дочь жреца Орхиса, младшего посвящения, сан которых по приказу еще Виллама II производятся все старшие офицеры?» «Да», – Олег улыбнулся. «Нехорошо, конечно, однако нам это на руку. Мы можем устроить переговоры с обязательным присутствием коменданта гарнизона, и чтобы у нас была возможность для приватного разговора». «Переговоры организовать несложно. Присутствие коменданта сложнее, но тоже можно. Он не из трусливых, так что если дадим подходящих заложников, пойдет. А вот приватный разговор, увы, Гейн славится как человек принципиальный и неподкупный, и очень гордится этой репутацией. Так что переговоры будут вестись совершенно открыто и в присутствии множества офицеров. Я понял вашу идею, лэр. Увы, она совершенно неосуществима. Как извещают мои агенты, он уже объявил всему городу свою позицию. Стоять до последнего. И ее резкая перемена будет слишком уж заметна. Фактически, в этом случае его офицеры имеют прямое распоряжение сместить его с занимаемой должности и продолжать сопротивление, причем подписанное им самим, как сказал полковник, на случай, если эти колдуны мне голову закружат». «Да, жаль», – пожал плечами Олег. «Что ж, короткий путь недоступен. Пойдем по длинному. Что вы знаете об этих офицерах, которым приказано его сместить?» Закончив разговор, Олег вызвал к себе Вериену. «Мне нужна помощь, твоя и твоих птенцов. Есть идея».